однако заканчивал все неизбежно игрой в пазл или разгадыванием кроссвордов, изобретением шарат, что и привело нас к составлению разного рода анаграмм. Код этой игры был сформулирован в языке так. «Нет такого смысла, который нельзя было бы выразить еще точнее и еще короче». Технология игры была проста. Она исходила из представления, что всякое сложное слово является миром более простых слов, составленных из его букв. Нас убедил первый же удавшийся пример, и мы перешли на личности. Оказалось, что великий человек до буквы воплощается в своем имени, родовом и христианском, то есть в одном или нескольких ключевых словах, составленных из его имени. Описывается и его судьба, и характер творчества. Как я ликовал, когда из Лоренса Стерна у меня тут же получилось и смысл, и предложение. Лоренс Стерн, sense, sentence, смысл, предложение. Английское примечание переводчика. От великих мы, не пытаясь даже сохранить достоинство, тут же перешли на свои личности. Мы теперь раскручивали собственные имена, чтобы знать, в каком направлении развиваться. Из наших имен анаграммы развивались хуже, чем у великих. Годилось разве на кличку? One Day у нас уже был. Джон состоялся только как ячменное зерно, проще барли. Я составил себе замечательно из три страма Шэнди, Шайдрим. Но друзья позавидовали и воспротивились. Эрнест он и есть Эрнест. Оставили приговор Уальда в силе. Шайдрим — скромная мечта. Английское примечание переводчика. Итак, отныне мы были One Day, Барли, Эрнест. Мы живы, пока судьба еще не сложилась, заключили мы. Вопрос, не использовать ли что получилось в качестве псевдонима, пока еще обсуждался. Однако все были довольны. В конце концов, для того и клуб, чтобы ощущать себя джентльменами, а не маразматиками. Мурито тщательно протоколировал выступление, прятал на наших глазах протоколы в сейф, старательно запирал, для убедительности подергав дверцу, а ключ передавал нашему президенту Герди. Должен отметить, что эти двое, как лица официальные, в этих записках существуют уже под полными кодовыми, но ничего не означающими с точки зрения судьбы анаграммами. Итак, нас стало пятеро. Герда, One Day, Барли, Эрнест и Мурито, не считая членов-корреспондентов, так сказать, квинтет. К выбору членов-корреспондентов мы подходили теперь с еще более высокими требованиями. Например, священнику, порвавшему с церковью, мы сразу отказали. И не потому, что были такими уж верующими. Он нам сам не понравился вместе со своим романом «Евангелие от лукавого». Так он назывался и вполне оправдывал свое название. Речь шла о том, что в том же Кумране, в котором были найдены неканонические Евангелия от Фомы, от Филиппа и другие, было обнаружено и Евангелие от Иуды, из которого получалось, что Иисус был обычный инопланетянин, разведчик, и знал, что его или спасут, или воскресят, и был в том уверен. Иуда же знал о межпланетном, о небожественном происхождении Иисуса и пожертвовал собой, чтобы утвердить миф Иисуса как подлинный и не подорвать учение, в которое уверовал более всех. И в этом смысле именно Иуда принес себя в жертву и достоин всечеловеческого поклонения. Автор обыгрывал мелкие противоречия и нестыковки канонических текстов для обоснования и развития такого сюжета. Стало вдруг противно и скучно все это слушать, и мы посоветовали Растриге покаяться, пока не поздно, и вернуться к смиренному служению, на которое он был рукоположен. Себе же мы постановили, что введение в сюжет инопланетян недостойно уважающего себя автора. По другому ряду причин не подошел нам и подающий надежды политик. Боюсь, что мы ему позавидовали. Он был родовит и толст, как Гамлет, но совершенно не озабочен проблемой «быть или не быть». Он был, даже как-то слишком. Красиво носил одежду, красиво пригубливал коньяк, красиво курил сигару. Хотя его ненаписанный роман «Истории 20 веков» был, честно говоря, неплох. Но тут именно я особенно возражал, потому что его роман, как и мой, основывался на путешествии во времени —